Повесить железный занавес. И как вы намерены с этим бороться? Есть только один путь. Необходимо вообще вывести парфюмерный бизнес из-под действия федерального закона номер 102. Повесить железный занавес между духами и водкой. Спирт, конечно, должен всегда быть под присмотром, но не всех же, кто использует его в своем производстве, необходимо укрощать общим единым законом. Я не раз видел, как законы нарушаются, но чтобы кто-то уходил из-под действия закона, да еще и законным путем, видеть не доводилось. Дельта Парфюм является действительным членом профессионального объединения «Парфюмерный клуб», который производит различные акции, митинги. Были статьи в журналах, в которых мы давали прогнозы, к чему можно прийти с таким законодательством в сфере торговли и производства парфюмерии. Но нас слышат в основном такие же, как мы. Для более серьезной борьбы за свое дело по инициативе клуба мы сейчас создаем ассоциацию парфюмерных компаний стран СНГ, в составе которой попытаемся вступить в организацию «Опора России». Она, кажется, обладает достаточным влиянием для того, чтобы мы смогли победить. А надежда, как вы помните, умирает последней.